Змеи ползают по змеиным тропам, а крысы бегают по крысиным ходам. Хотя практика этих людей была очень низкой, однако способность читать по лицам и угадывать опасность по отдельным услышанным словам была у них довольно развитой. Исходя из сложившейся ситуации, сейчас самым лучшим для них было уйти подальше, но некоторые из них только хмурились и остались ждать снаружи главного зала, чтобы иметь возможность в любой момент войти. «Безобразие! Вы на самом деле хотите обыскивать резиденцию главы города?» — крикнул старый слуга, стоявший рядом с Линь Цинюнем. Сам Линь Цинюнь молчал. «Ха-ха, сейчас не былые времена, если бы дерево Жэньмянь Тахуа действительно находилось в резиденции главы города, стали бы мы это утаивать? Такого рода клан опускается до осуждения, но мы не можем взять на себя ответственность выдвинуть подобное обвинение», — спокойно произнес глава семьи Тай. «Поскольку все взялись за выяснение дела, естественно, дело будет доведено до конца. И чем больше они отрицали, тем больше людей думали, что дерево Жэньмянь Тахуа находится у главы города. А что, если вы не найдете дерево Жэньмянь Тахуа при обыске?» Линь Цинюнь был как пробудившийся лев, все его тело излучало мощную энергию. Каждый небольшой уровень продвижения в Цзиньдань – это всплеск силы. Монахов позднего уровня Цзиньдань в городе было всего лишь около пяти, причем, двое из них находились в семье Линь. Живы или мертвы остальные монахи позднего Цзиньдань, до сих пор неизвестно, ведь монах Цзиньдань не может жить более 500 лет, и Линь Цинюнь являлся одним из них. Никто из основных семейств не осмеливался сказать, что он лучше, чем Линь Цинюнь. «Я готов поставить 10% имущества семьи на то, что дерево Жэньмянь Тахуа находится у главы города». Глава семьи Тай был непокорным человеком, и хотя 10% имущества недостаточно, чтобы навредить семье Тай, однако вполне достаточно, чтобы у семьи достаточно долгое время о потере болело сердце. «Но, глава города, секретную территорию семьи Линь нужно открыть, чтобы мы могли проверить». Глава семьи Тай уже не мог остановиться, здесь собрались все главы могущественных семей, и он решил рискнуть. «Надо только найти дерево Жэньмянь Тахуа, и семья получит ужасно огромную награду, не говоря о том, что в их семье появится новый совершенный владыка. Ха-ха, тут так шумно. Мы тоже решили присоединиться к вашему веселью», — сказал человек из клана Таньюи. Группа избранных последователей неторопливо вошла в главный зал. Они игнорировали желания других кланов, которые были в зале. Ни на кого не обращая внимания, они вызывающе уселись. «Неужто это пришли рыжие собаки клана Таньюи? И впрямь, ваш собачий нюх очень чувствителен». В дверь вошли два клана. Лидер одного из них, не дождавшись реакции основных семей, не удержался от иронического высказывания. «О, клан Шэньюй, засранцы, вы тоже прилетели не задерживаясь. Мне постоянно хочется повыдергивать из вас ваши пух и перья. Пепе, Шэньюй, волшебное птичье перо». Ненависть между двумя сектами существовала с прошлого тысячелетия. В обычные дни ученики двух сект никогда не встречались. Очередная встреча влюбленных, зачем выпячивать на каждом шагу свою ненависть? Каждый из нас, прежде чем прийти сюда, был проинформирован, и мы все уверены, что клан, который давно прорвался к великой пустоте, никто не сможет догнать, но теперь как раз то время, когда мы решаем, в чьи руки попадет и кто будет держать под контролем дерево Жэньмянь Тахуа. Появился еще один клан, чей отряд целиком состоял из женщин. На первый взгляд, казалось, что они вырезаны по одной форме. Они напоминали куски льда, вырезанные из тысячелетнего ледника. Стадо безумных баб. Люди клана Таньюи и люди клана Шэньюи единодушно последними словами ругали этих женщин. Дело в том, что женщины-воины, составляющие клан, намного сильнее, чем кланы Таньюи и Шэньюи, объединенные вместе. К тому же, каждый член этого клана предварительно проходил тщательный отбор. Это знали в кланах Таньюи и Шэньюи, и только Тань Чжань с товарищами не испытывал страха перед ними. Этот женский клан назывался Цзянь Чжэньцы, меч убивающих чувств. Убить может чувство любви, родственные чувства, дружба. В конце концов, все эти женщины были холодными машинами убийства. Естественно, мало кто из молодых учеников этого клана мог убить без проявления эмоций. Способность убивать без эмоций начинала вырабатываться у учеников сразу после приема в клан. И только после овладения этой способностью они становились кандидатами в старейшины клана. Используя простую и легко понятную фразу, клан Цзянь Чжэньцин – сумасшедшие фехтовальщики, которые не знают страха. «Вы, глава города, Вы сами отдадите дерево Жэньмянь-Тахуа или хотите, чтобы мы его взяли сами?» — спросил ледяным голосом Таньчжаню Линцинюня. Даже учитывая то, что Линцинюнь — монах позднего периода Цзиньданя, и если вернутся его монахи среднего периода Цзиньданя, Таньчжань был уверен, что они смогут одолеть Линцинюня. Высший клан, стоящий высоко над другими, подобно божеству чинит законы в человеческом обществе, и его ресурсы несопоставимы с ресурсами небольшой семьи на удаленном континенте. «Послушай, почему бы тебе не оставить мне возможность жить, ведь твоя семья уже высоко поднялась и обладает наилучшими ресурсами. Такие кланы, как твой и ему подобные, напоминают небо. Они висят у нас над головой, и мы рискуем никогда не иметь возможности свободно вздохнуть». Голос Лин Цинюня был полон печали, и сам он выглядел, как мгновенно постаревший человек. Другие семьи были согласны с его словами. Наилучшие ресурсы по закону принадлежали этой высшей семье. Обычные дома не имели дня, когда можно свободно вздохнуть. И сейчас только один человек осмелился высказать это. Раз уж здесь уже появились ученики высокой семьи, то остальным кланам не стоило вмешиваться в этот процесс, так как они не получат никакой выгоды от этого. «Упрямый, в таком случае нет нужды, чтобы ваша семья существовала». Таньчжань был похож на прекрасного небожителя, изгнанного в бренный мир из лунных чертогов. Каждое его движение было преисполнено гордости и высокомерия. Он держал в руках судьбу городского главы, и у него и в мыслях не было оставить того в живых. «Сдохни». Таньчжань холодно усмехнулся. Он стоял рядом с Лин Цинюнем. Все тело Таньчжаня окуталось грозовым электричеством, испускающим мощные духовные колебания. «Таньчжань, брат-наставник, прояви свой талант. Городской голова уже обречен, ведь этот местный богач в захолустье дерзнул спровоцировать высший клан. Вы ведь заставите его признать свою вину и не оставите в живых?» Группа элитных учеников, следующих за Таньчжанем, совсем не беспокоилась. Наоборот, стоя в стороне, они отпускали ехидные замечания и легкомысленно хихикали. «Хе-хе, людишек подобного рода Таньчжань легко убивает троих за раз. Полагаю, что после приведения к повиновению я получу повышение и займу более высокий пост в этой области. Но я не знаю, оценит ли наши боевые умения как успех в культивировании», — пренебрежительно сказал другой человек, монах начального периода Цзиньданя. Он считал, что в одиночку справится с двумя или тремя из присутствующих. Так оно и было. Ученики высшего клана обладали реальной силой и могли раздавить даже объединенные силы всех этих владетелей глухого района. Бум! Бац! Два человека метнулись, словно тени, и вступили в бой. Сила молнии не имела соперников. Каждый удар вызывал сильный взрыв, сопровождаемый электрическим разрядом. Черный летающий меч Лин Цинюня, чрезвычайно острый и быстрый, за движениями двух мужчин трудно уследить. В этом сражении были нанесены разрушения зданию резиденции правителя города, а также убиты и ранены несколько человек из слуг. А, вот уж не думал, что этот человек окажется хорошим бойцом. Невероятно, что старшему брату-наставнику так долго не удается его завалить, — пробормотал один из стоявших. Но брат-наставник Таньчжань славен своим непостижимым ударом, который безусловно собирается применить. Не знаю, сможет ли городской начальник дать отпор этому удару. Воин-женщина с любовью смотрела на сражающегося Таньчжаня. Она была из числа основных учеников высшего клана. В клане Таньюй основных учеников было не более нескольких сотен человек. На слух кажется, что это очень много, но в высшем клане элитной молодежи было более 10 тысяч, не говоря об обычных учениках. Даже если ученик достигал уровня Цзиньданя, он все равно не входил в число основных учеников. Чтобы стать основным учеником, ему обязательно надо было победить ученика из элитной группы. «Ха-ха, ты выглядишь очень недурно. Если желаешь стать моим слугой, я пощажу твою семью, Линь», — со смехом сказал Таньчжань. Но Линь Цинюнь не проявил интереса и продолжал сражаться, пытаясь убить противника. «Тебе следует все тщательно обдумать. Ты же не хочешь, чтобы я тебя убил? Ты видишь этот кулак? Если я ударю, ты умрешь», — серьезным тоном сказал Таньчжань, махнув своим кулаком. «Ой-ой, вот идиот», — рассмеялся лидер группы клана Шиньюи. Человек из группы воинов клана Таньюи посмотрел на позу своего старшего брата-наставника и почувствовал, как краснеет. Глава 402. Что будет, когда я сплю? Атмосфера резиденции главы города была странной и эксцентричной, и после слов Таньчжаня присутствующие почувствовали себя умственно отсталыми. Однако, как только Таньчжань произнес последнее слово, Поток мощной энергии словно взорвался и вознесся к небесам, и после этого больше уже никто не смеялся над тем, что сказал Таньчжань. «Смотрите, смотрите, знаменитый удар брата-наставника Таньчжань, 100 шагов Шинцуань. Ха-ха, когда-то существовал маленький бедный клан монахов позднего периода Цзиньдань, которые думали, что они лучше, чем брат-наставник Таньчжань. И что же, в результате удар брата-наставника Таньчжаня, 100 шагов Шинцуань, зашиб сразу троих. Группа учеников клана Таньюй пришла в возбуждение и с волнением наблюдала за происходящим. Раз ты такой упрямый, иди в ад. Удар расколотое небо. Бум. Не говоря ни слова, Таньчжань стоял, глядя на Линь Цинюня. Внезапно он дернулся, и его тело мгновенно, как будто втиснулось в пустоту, а уже в следующий момент появилось рядом с Линь Цинюнем. Его кулак уже был занесен для удара, и Таньчжань безжалостно ударил прямо в область сердца Линь Цинюня. Но неожиданно оказалось, что этот знаменитый могучий удар ничуть не навредил Линь Цинюню. «Ха, неплохой удар, может быть, еще раз попробуешь?» — сказал сквозь зубы Линь Цинюнь, свысока глядя на Таньчжаня. «Не может быть!» Таньчжань поднял голову и недоверчиво посмотрел на Линь Цинюня. Казалось, он не мог поверить, что его смертельный удар оказался настолько плох. Достичь искусства удара 100 шагов Шинцуань – это большая редкость, почти что счастливый случай. Благодаря этому методу бокса вы однозначно попали бы в первую десятку основных учеников клана Таньюй. Этот метод бокса – это сила, которая позволяла монаху Цзиньданя контролировать пространство нескольких монахов уровня позднего Цзиньданя. Монахов же позднего периода Цзиньданя из такого маленького местного клана этот удар должен был раскалывать, как бамбук, но неожиданно оказалось, что Линь Цинюнь выдержал этот его. «Ха-ха, обычный Цзиньдань позднего периода, ты думаешь, что только у тебя есть редкая способность?» Щелчок, лицо Линь Цинюня было полно презрения. Никто не заметил, когда это произошло, но на поверхности его тела появился замысловатый черный узор, который покрыл все его тело. Все это долго описывать, но на самом деле это произошло в мгновение ока. Таньчжань чересчур израсходовал свои силы и теперь дрожал от страха. А Линь Цинюнь молниеносно вытянул руку и ладонью руки хлопнул Таньчжаня по голове. «Разорвать!» Линь Цинюнь протянул белоснежную ладонь и вонзил ее в область дантеня Таньчжаня. Когда он вынул ее, золотая желтая пилюля, размером с яйцо, лежала на его кровавой ладони. «Брат-наставник, негодяй, ну погоди, придет сильный клан и вырежет всю твою семью вплоть до девятого колена». Группа элитных учеников клана Таньюй пришли в ужас. Культивирование физического тела, они оба достигли уровня позднего Цзиньданя, воскликнул шокированный Хань Цин. Он не думал, что Линь Цинюнь так умело скрывал свой уровень. «Послушайте все, помогите мне стереть с лица земли резиденцию главы города, и вы не будете в убытке», промолвил монах из клана Шиньюи. Теперь, в этой ситуации, сами они не могли справиться. Только объединенная сила всех собравшихся здесь семей могла изменить ситуацию. Линь Цинюнь практиковал и ци, и тело, чтобы достичь поздней стадии Цзиньдань. Но сама по себе, реальная мощь его тела была в полушаге от уровня Юанин. Поскольку Линь Цинюнь, в придачу, владел сильными боевыми искусствами, то и его боевое искусство определенно находилось в полушаге от уровня Юанин. П.П. На позднем уровне Цзиньдань в дантяне энергия формируется в яйцо. По мере совершенствования, энергия, как оплодотворенное яйцо, начинает расщепляться и медленно становится эмбрионом, а затем становится маленьким ребенком. Это происходит на уровне Юанин. Этот ребенок является духовным телом. Из присутствующих только лидер клана Шиньюй и лидер женского клана Цзяньчжэньцин могли сражаться с Линь Цинюнем, но их шансы были невелики, не говоря уже о сотнях алчно взирающих монахов Цзиньдань противника. Просто был момент нерешительности, колебания, а затем началось большое сражение. Все были в отчаянии, люди жертвовали жизнью, использовались мощные могучие заклинания, летающий меч, магическое оружие, все это разрушало прекрасный роскошный город и превращало его в руины. Бесчисленное количество мелкого люда не имели времени, чтобы убежать, и многие погибли. Эта война медленно заполняла город, разрушались здания и множились бесчисленные смерти и травмы. Линь Цинюнь в одиночку сражался против четырех человек, когда со стороны тайного убежища послышался грохот. Окружающие были заняты битвой, поэтому никто не заметил темного свечения в руинах резиденции главы города. Темное пятно постепенно увеличивалось, пока не превратилось в большие ворота черного цвета, шириной 3 метра и высотой 6. Из проема ворот появился длинный и толстый корень дерева, который дотянулся до поверхности земли, а затем погрузился вглубь нее. Несметное количество монахов низкого уровня и обычных людей наполнились отчаянием. На поле боя появился покровитель владельца города, от которого невозможно было уйти. Даже мощные монахи уровня Дзиньдань не были в состоянии что-либо сделать, хотя в обычных условиях каждый из них легко мог разрушить территорию радиусом в 100 чжан. Это была катастрофа. Казалось, в битву вмешался бессмертный. В маленьком городке, расположенном недалеко от этого большого города, некий молодой человек праздно лежал в постели, собираясь спать. Бам, бам, бам. Брат-наставник, случилась беда, проснись, кричали мужчины, пытаясь достучаться в двери убогой комнаты. Я в полушаге от Юанин, почему же я не могу поспать? Пожаловался молодой человек, зевнув. Появилось дерево Жиньмянь Тахуа. Стоявшая за дверью группа мужчин и женщин недоумевали по поводу бездействия старшего брата-наставника. Надо же, невдалеке неожиданно возникло дерево Жиньмянь Тахуа, а наш старик не обращает на это внимания и не собирается выходить наружу. Ну и ладно, пусть, давайте, для начала, отправимся туда сами и завладеем деревом. Недовольно сказал один из молодых людей, которого задела за живое лень старшего брата-наставника. Вся компания людей села в воздушную лодку, которая быстро исчезла в небе. Ни одна из сторон в городе не могла получить перевес. Семейство Линь продолжало получать подкрепление из монахов позднего периода Цзиньдань и умело отвечало своим противникам. Хань Цин с четверкой людей безуспешно наседали на Линь Цинюня, а вокруг то и дело падали убитыми монахи Цзиньдань. Бум! Раздался громкий взрыв и вверх всплыло грибовидное облако. Ударная волна прокатилась по окружности в несколько десятков тысяч метров. В эпицентре взрыва образовалась область бесплодной земли и огромная воронка. Это взорвался монах среднего периода Цзиньдань, попав в безвыходную ситуацию. Неизвестно, сколько монахов низкого уровня и простых смертных умерли, попав под этот удар. В этом городе жило не менее 100 миллионов человек, и взрыв в его центре, конечно, был катастрофой. Сотни монахов Дзиньдань сражались в рукопашную, и все они попали под удар, который превратил эту область в руины. Большой поток негативной энергии и ненависти заполнил всю округу. Тонкие, подобно волосам, корни дерева неторопливо начали появляться на поверхности земли, а затем несметное их количество стало опутывать тела людей, проникая внутрь. Именно по этой причине дерево Жиньмянь Тахуа общепризнанно считалось пагубным, злым лекарственным растением. Именно потому, что питательные вещества дерева Жиньмянь Тахуа получало из тела человека, из его плоти и крови. Оно забирало всего человека целиком, даже его душу, и чувства и эмоции тоже. Все это вместе являлось пищей для дерева Жиньмянь Тахуа, полностью выкачивающего все ценное, что есть в человеке. В центре маленького мирка бесчисленные питательные вещества безостановочно через корни проникали в дерево Жиньмянь Тахуа. Хи-хи, ха-ха, разрушь его, разбей его в дребезги, высуши. Человеческое лицо на плодах дерева Жиньмянь Тахуа внезапно произнесло эти слова, и от этих слов все вокруг затрепетали от страха. Дерево Жиньмянь Тахуа на глазах начало расти. Некоторые его ветки засохли, но плоды на концах других веток значительно увеличились. Боевой порядок монахов Дзиньдань из семьи Линь с трудом удерживал нападающих. Ситуация в бою была неустойчивой. В конце концов, объединенные силы всех семей в несколько раз превышали количество воинов семьи Линь. И хотя по силе семья Линь их превосходила, но они не могли противостоять такому количеству монахов. Сам Линь Цинюнь успешно противостоял четверым монахам позднего периода Цзиньдань. Хань Цин с товарищами уже несколько раз были на краю гибели. Глава 403. Уничтожьте город. В огромном городе со всех сторон доносились крики и плач. Целая армия монахов периода закладывания основ столпилась перед городскими воротами и изо всех сил старалась атаковать, сохраняя боевой порядок, но несколько сотен людей, которые объединили для защиты свои силы, продолжали стоять, лишь слегка поблескивая, как стекло. Разбить эту защиту невозможно было за 1-2 дня. Да, в конце концов, подобный боевой порядок потреблял бесчисленные ресурсы, и состоял он из монахов 8 уровня. Ресурсы, необходимые для такого количества монахов, были поразительны. Такая масса воинов использовалась только тогда, когда нужно было разрушить гигантский город. Ах, что это? Смерть, что за черт? Чем дальше, тем больше. Давай, скорее поджигай. Закричали монахи низшего уровня и смертные, находившиеся у ворот города. Они были в отчаянии, когда земля внезапно вспучилась бесчисленными корнями. Пламя сжигает небеса. Монах периода закладывания основ посмотрел на многочисленные корни, которые тянулись к нему. Его лицо изменилось. Он мгновенно сжал пальцы руки и использовал заклинание. В небе появилась птица, размером в 3 чжана, все ее тело пылало огнем, как солнце. Инь! Раздался птичий крик. Птица внутри бушующего пламени, словно разумное существо, полетела к бесчисленным корням. Бум! Вверх взлетело ослепительное пламя пожаров, от него распространялся жаркий поток воздуха. Шас-шас! Пламя мгновенно охватило всю корневую систему. Возник ужасный пожар. Охваченные пламенем, корни дерева, подобно змеям, скрючивались и коробились на земле. Хотя их и слишком много, они уязвимы и не выдержали даже одного удара. Глядя на результат своей атаки, монах вздохнул с облегчением. Что касается десятков сотен практикующих монахов и смертных, пострадавших от применения его атаки. В конце концов, для мертвых единоверцев это не конец. Монах был самодовольным и готовился к еще одной коронной атаке, но глянул вниз на грудь и увидел бесчисленные корни, которые проходили через нее. Его глаза наполнились непониманием и страхом. Как это возможно? Монах был уверен, что позади не осталось корней. Для безопасности, на всякий случай, он активировал защитную оболочку. Но почему эти корни так легко прокололи ее? Монах чувствовал, как все, что в нем есть, извлекается этими корнями. Подобного рода происшествие происходило в бесчисленных местах. Застигнутые врасплох, невероятное количество монахов было убито этими странными корнями. А в это время высоко в воздухе 2 монаха уровня Дзиньдань вели великую битву. Беспримерно ужасные, как 2 божества-демона. Один из них пропустил удар и упал на землю. Монах Дзиньдань, бывший в воздухе, принял меры предосторожности и осмотрел поверхность земли, покрытую дымом и пылью. Исход сражения между монахами Дзиньдань легко увидеть, но оказывается, определить, жив поверженный противник или мертв, очень сложно. И если одна из сторон хочет скрыться, а разница в уровнях между ними не слишком большая, соперник может его не догнать. «Эй, почему ты не двигаешься? Ты ведь не мог умереть от простого падения». Монах Цзиньданя, находящийся в воздухе, был озадачен, его рука бросила заклинание. Подул сильный ветер, сметая пыль и раскрывая выбоины на земле. «Спаси меня, это что это за штука?» От того, что он увидел внизу, у монаха Цзиньданя кровь застыла в жилах. Внизу была 3-метровой глубины яма в форме фигуры человека. В этой яме лежал бывший монах Цзиньдань. Только сейчас все тело монаха было пронизано корнями дерева. Когда он увидел, как жизнь монаха Дзиньдань, который только что сражался с ним, исчезла за несколько секунд, он почувствовал страх. Мертвый. Монах Дзиньданя в воздухе был угрюмым. Это был достойный соперник, он не умер в битве, но был убит этой чертовщиной. В руках монаха Дзиньданя внезапно сформировалось заклинание. Божественная энергия мира стекалась со всех сторон и устремлялась к монаху. В изначально солнечный день неожиданно появился слой черных туч шириной около 10 футов. Как только появились темные облака, внезапно вспыхнуло потрясающее духовное давление. Треск. В темных облаках запульсировала темно-пурпурная электрическая дуга, а затем в центре темных облаков образовался насыщенный пурпурный свет. Бум. Раздался раскат грома, и у смертных, которые находились достаточно близко, внезапно из носа, рта, ушей и глаз хлынула кровь, они упали без сознания, а многие люди со слабой конституцией умерли. Грозовое электричество сформировалось в форму бронтозавра, который молниеносно спикировал вниз. Грохот, как отброшенный на землю супербомбы, удар волшебной молнии породил разрушительную волну, и территория радиусом в 1 километр мгновенно была разрушена. Свист. Монах делал глубокие вздохи. Энергия, потребляемая таким ударом, была ужасна, и она поглотила 90% его духовной силы. «Что же там скрыто в земле, черт побери?» – пробормотал про себя монах Дзиньдань. Подул ветер и открылась картина внизу, в месте удара появилась огромная яма. Хасс, увидев то, что находилось под землей, монаху Дзиньдань стало дурно. Внизу, в центре ямы, все было сплошь устлано неисчислимым количеством корней, корни хилые и тонкие, как волос, корни величиной с кулак взрослого человека, и даже виден был корень дерева, толщиной с дом. Боже, неужели под всем городом такое? Пробормотал про себя монах с лицом, полным страха. После того, как он остановился, Монах Бзиньдань почувствовал, что что-то не так, было слишком тихо, и дело не в том, что не было звуков. Издалека звуки битвы нескольких сотен монахов Бзиньдань звучали так же громко, как рушится небо, но голосов внутри города не было. Оглядевшись, он не увидел ни одного живого человека. Ах, один монах уровня закладывания основ израсходовал все силы и упал с воздуха на землю, громко вскрикнув. Когда монах Бзиньдань посмотрел вниз на землю, куда упал монах, он увидел, как бесчисленные корни мгновенно вырвались из земли и вонзились в тело монаха. В одно мгновение тело монаха превратилось в серую пыль. Глава семьи Цзиньцзицзя, находившийся в воздухе, поднял глаза. Везде улицы были полны серого пепла, и от этого вмда в его сердце появилось плохое предчувствие. Ах, черт побери, какой монстр, надо отсюда убираться. Глава семьи Цзиньцзицзя мгновенно превратился в радугу и исчез, и уже в следующий момент появился в родовом особняке. Глядя на пустой особняк, Цзиньцзицзя пришел в бешенство. Все, что он делал, было для семьи, но теперь его семья была уничтожена. Бах, бабах, одно за другим, Цзиньцзицзя бросал мощные заклинания. Каждый удар разбивал площадь радиусом 100 чжан. Бесконечной вереницей появлялись острые клинки, которые разрезали воздух и исчезали из поля зрения. Все пошло прахом. Глава семьи Цзиньцзицзя излил свой гнев и сосредоточил свой взгляд, пропитанный ненавистью, на середине поля боя. В это время его дыхание было неустойчивым, но все тело источало громадную духовную силу. Сумасшедший, остынь, иначе сгоришь. Разве ты не глава семьи Цзиньцзицзя? Нельзя допустить, чтобы такое случилось. Многочисленные монахи Цзиньдань неожиданно появились в доме. Пара из них хотела вытянуть хозяина, но он не соглашался. Однако монахи вытянули его и потащили за собой, чтобы он не оставался вместе с умершими. «Кончено, все кончено», – печально произнес Цзиньцзицзя, повесив голову. Он предавался горю. Что произошло? Не сошли ли мы с ума? Группа монахов не могла понять происходящего. Глава 404. Старейший предок дерева Жиньмянь Тахуа. А в это время гора Линшань стала раем для птиц и зверей. Птицы стайками летали на территории коттеджного поселка. К этому моменту все избыточные виллы были снесены в соответствии с требованиями Бэйфэна. Оставлены были в качестве запасных только 3 виллы. Бэйфэн тихо сидел на краю древнего колодца, как старик, держа в руках золотисто-желтую удочку, которая светилась, словно пламя. Какого черта эта штука? В это время Бэйфэн с помощью удочки использовал особый угол обзора, так что он мог видеть происходящие события на площади радиусом около 200 метров. В этот момент Бэйфэн смотрел на землю и видел, как корни дерева проникают в тело человека, и почти мгновенно на этом месте остается лишь кучка пепла. Бэйфэн видел, что подобного рода картина происходит не только в этом месте. С помощью контроля лески он мог менять поочередно несколько десятков позиций. Как сквозь глазок, он видел, как, вися в воздухе, могущественные люди убивают друг друга насмерть, не жалея себя. Бэйфэн видел, как бесчисленные клочья мрака поднимались с поверхности земли. Группы людей в летающих лодках, которые могли долго оставаться в воздухе, совершали быстрые повороты, уворачиваясь от неиссякаемых корней. В другом мире группа из более чем дюжины монахов Цзиньдань остановилась, не понимая, почему глава семьи Цзиньцзицзя сошел с ума. Он находился на середине Цзиньданя, и если он самоликвидируется, то сила разрушения будет такая, что в области радиусом 10 000 метров все будет разрушено до основания, и никто из уцелевших не уйдет с целой шкурой. Некоторое время они не осмеливались действовать опрометчиво, все думали о словах главы семьи Цзиньцзицзя. Ах, не ожидая, пока все поймут, монах Цзиньдань издал звук. Этот звук был похож на голос злого демона, вышедшего из преисподней, так что у людей кровь стыла в жилах. О, все кончено, все кончено. Другой монах Цзиньдань изменился в лице. Он выплюнул полный рот крови и пробормотал про себя эти слова. Какого черта? Глядя на выражение лица монаха Цзиньдань, остальные осознали, что если он взорвется, взрыв накроет площадь в километр радиусом, и на этой территории не останется ни одного живого существа. Все люди были очень бледными, мертвым взглядом они смотрели вниз на корни дерева, которые то и дело высовывались из-под земли. Сейчас, на грани жизни и смерти, никто не имел нужного состояния духа, чтобы обратить внимание на подоплеку событий. А поскольку они находились на большой высоте, никто не заметил, что ситуация изменилась. Постепенно, и остальные монахи Цзиньдань почувствовали, что что-то идет не так, и они один за другим стали останавливаться. Грохот. Внезапно раздался громкий треск. Взрыв, прозвучавший в руинах резиденции главы города, был сродни взрыву атомной бомбы в 10 килотонн. Взрыв сопровождался появлением огромного, тянущегося вдаль, разлома, с черным, как смоль, пространством в его глубине. Бесшумно, в центре резиденции главы города, блеснула черная вспышка, после чего все, что находилось в круге в 10 километров диаметром, мгновенно исчезло. Десятки монахов Дзиньдань, которые сражались в этой области, исчезли сразу после того, как этот черный свет окутал это место. Хас, это разрушается маленький мирок в резиденции главы города. Это невозможно, этот маленький мирок всегда был стабильным, как он мог внезапно разрушиться. Нечего и говорить, что все эти кланы были в недоумении, даже люди из семьи Линь тоже ничего не понимали. Нет, отчаянно завопили десятки монахов Дзиньданя семьи Линь, которые на данный момент были еще живы. Ведь все надежды на будущее семьи Линь были сосредоточены в этом маленьком мирке. Маленький мирок разрушен, и никто, кроме монахов уровня Юанин, не мог при этом выжить. А это значило, что все молодое поколение семьи Линь полностью уничтожено. Это что, большой розыгрыш? Пробормотал Лин Цзя. С большой высоты, он оцепенело смотрел на огромный разрушенный город внизу. За спиной Лин Цзя трепетала пара крыльев. В это время, количество живых людей в городе было ничтожно мало. Для защиты города они объединили силы и инициировали боевой порядок, но не имея уровня Дзиньдань, они затратили много ресурсов. Из-за истощения духовной силы монахи периода закладывания основ фактически упали с неба. Выстроенное магическим способом мощное магическое оружие обладало большой силой, усиливая защиту, однако было опасно тем, что требовало так много ресурсов, что ставило многих на грань выживания. Хи-хи, ха-ха. Уничтожить, разорвать в клочья. В большой яме, образовавшейся после взрыва, появилось высокое персиковое дерево. Оно было величественное и могучее. У него были огромные ветки, а листья очень странные, как будто высохли до желтизны. Его ветки были сплошь увешаны плодами. Это дерево было слишком громадным. Окружавшие его защитники города взорвались, приняв вид светящихся пятен, и исчезли из поля зрения. В результате этого на кроне дерева Жиньмянь Тахуа, на его верхушке, образовалось несколько новых развилок. Бум! С оглушительным грохотом упал на землю с высоты отломавшийся громадный сук. Упав на землю, он вдавил поверхность земли и это произвело сильный грохот. Но буквально через минуту эта ветка превратилась в жидкость и поглотилась корнями дерева Жиньмянь Тахуа. В это время лица людей на поверхности бесчисленных плодов замерцали, все плоды, казалось, сошли с ума, издавая громкий крик. Некоторые из монахов Дзиньдань, которые находились вблизи и слышали этот громкий крик, в один миг изменились. Их глаза налились кровью, а их желания и чувства наполнились жестокостью. «Боже, это же дерево Жиньмянь Тахуа, которое мы искали! Как оно могло стать таким большим? Какое сильное это дерево! Даже объединенные силы города не смогли с ним справиться! Что еще более страшно, так это то, что сила разрушения маленького мира не навредила ему. Нельзя, чтобы это дерево Жиньмянь Тахуа было в моей семье Линь». Многочисленные монахи Дзиньдань побледнели, а лица монахов Дзиньдань семьи Линь наполнились страхом. «Ха-ха, дерево Жиньмянь Тахуа выросло и расцвело, а цветы дали плоды». Лицо монаха Линь Цзичжуна растянулось в улыбке, он стоял в окружении 20 других монахов и возбужденно кричал. «Как ты смеешь употреблять плод этого порочного дерева? Хозяин, ты действительно хочешь разорвать корни нашей семьи Линь? Сволочь, я стыжусь, что общался с тобой». Оставшиеся несколько десятков мастеров семьи Линь, вытаращив глаза, наблюдали, как их сородичи громко кричат, впав в безумие. «Вы же знаете, что благодаря невероятным умениям, опираясь на свои силы, вам потребуется вся жизнь, чтобы сформировать в конце периода Дзиньдань энергетическую сферу. Но если употребить плод дерева Жиньмянь Тахуа, мы тут же безусловно достигнем уровня Юанин». На лице Линь Цинюня отражалось безумие. Монах, достигший уровня Юанин, жил 5000 лет. К тому же, статус монаха такого уровня на континенте считался обычным. Монах уровня Юанин не сможет одолеть несколько тысяч объединившихся монахов Дзиньдань. Но, контролируя полностью энергию пространства, монах уровня Юанин легко уйдет от их объединенного удара. Как мы можем останавливаться? Дерево Жиньмянь Тахуа поглотило жизни миллионов людей крупного города и сущность их бытия. Оно дало многочисленные плоды, которые могут превратить нас в монахов уровня Юанин. Назовите великого, который скажет, куда мне не следует ходить». Лин Цинюнь хорошо понимал, что опираясь на энергию всей семьи невозможно быстро прикончить остальных людей, поэтому принял решение. «Что касается вашего рода, то он уже разрушен. Но достаточно достичь уровня Юанин и можно еще раз создать колоссальный клан». Лин Цинюнь говорил очень уверенно, рассчитывая, что слушатели не смогут побороть искушение. Если бы был запас времени, то подошли бы еще люди из семьи Линь, которые помогли бы убить остальных. Но сейчас существование высшего клана Гацзайшен было висящим у него над головой мечом, который мог в любое время упасть и разбить его вдребезги. Глава 405. Сумасшествие. Огромный город превратился в опасное место. В городе, где изначально проживали сотни миллионов людей, теперь не было ни души. Ради получения плода дерева Жэньмянь Тахуа глава города пожертвовал городом. Ради одного плода. От старейшего предка дерева Жэньмянь Тахуа постоянно исходил соблазнительный аромат, вызывая у людей неудержимое стремление приблизиться к дереву и сорвать плод. После слов Линь Цинюня все затихли. Да, монах Цзиньдань живет очень долго, но жизнь монаха Юанин достигала 5000 лет. Только и нужно было, что остаться в живых и достичь уровня Юанин, а клан можно построить потом, в любое время. В этот момент все главы семей напряженно размышляли, они боролись с соблазном из последних сил и колебались. Вы должны все четко понимать, ну, допустим, вы стали монахом уровня Юанин, но в каком положении? Ты бросишь свой клан в погоне за всемогуществом, не говоря о том, что само дерево Жэньмянь Тахуа удивительное, но я думаю, что плодов на дереве не так уж много, и нечего ожидать, что мы все сможем достичь уровня Юанин. Холодно сказал Хань Цин, глядя на сверкающие глаза толпы. Людям вроде как ушат воды вылили на голову, их охватила дрожь. Даже достигнув уровня Юанин, они не смогут избежать истребления клана. Даже самый слабый клан должен иметь в качестве главы совершенного монаха, иначе клан не получит поддержки от других кланов. Ха-ха, ждать до старости, пока я стану монахом уровня Юанин, а тут и ходить никуда не надо, только руку протянуть. Пока толпа стояла в нерешительности, монах среднего периода Цзиньдань оказался рядом с деревом Жэньмянь Тахуа. Плод был у него в руке. Черт возьми, поторопитесь. Клан хочет дерево, а нам нужен только плод, чтобы достичь уровня Юанин. Проваливайте. Я убью всех, кто попытается остановить меня. Этот монах был первым и дал толчок, остальные как с цепи сорвались. Сотни монахов Цзиньдань с красными глазами кинулись к дереву Жэньмянь Тахуа. Сестрица-наставница, что делать? Глава клана Чжэнь Цин Цзянь с остальной группой посмотрела на безумную толпу людей и ее глаза загорелись. Хватайте. Хань Цин глубоко вздохнул, в глубине его глаз обнаружился холодный блеск. Слушаемся. Толпа учеников-женщин громко выразила согласие. Сформировав боевой порядок, они отправились к дереву. С кланом Шэньюй была та же картина. Раз уж дерево Жэньмянь Тахуа обнаружилось, и ситуация не поддается контролю, только и остается поступать, как все. Каждая семья пыталась получить хоть какую-то выгоду, пока не прибыл высший клан. Раз уж появилось дерево Жэньмянь Тахуа, даже если вы возьмете плод, это сущий пустяк. Снова вспыхнула битва, все отчаянно сражались за плоды. Как только плод отделялся от тела дерева, дух мастерства превращался в ничто, и не было способа это остановить. И в результате, изначально стоявший высоко над другими монах Цзиньдань превращался в обжору, словно поедающая за один укус женьшень свинья Чжубацзи. Это потрясающе. Это и есть плод дерева Жэньмянь Тахуа. Плода достаточно, чтобы заменить практику в течение месяца. Я чувствую, что мое совершенство растет, и я скоро достигну уровня середины Цзиньдань. Хе-хе, мне нужно еще много плодов. Хорошая аура, чистая аура, требуется только немного практики, и эта огромная аура сразу же превратится в мою собственную духовную силу. Это чувство быстрого подъема действительно увлекательно. Ха-ха, это большая удача, я достигну уровня Юанинью уже сегодня. Я убью всех, кто попытается остановить меня. Вокруг стоял громкий крик, который сопровождал изменения, происходящие с монахами Цзиньдань. Но странно, что дерево Жэньмянь Тахуа, которое тоже было в ярости, внезапно успокоилось и не блокировало действия этих людей. Поток мощной энергии поднялся вверх, Сотни монахов Дзиньдань вышли за пределы уровня совместно. Это было захватывающее зрелище. В область высоко над городом со всех сторон в больших количествах стекалась мировая духовная энергия, образовав огромное озеро. Это огромное озеро духовной энергии имело воронкообразную форму. Из нижнего края этой воронки энергия вливалась в тела преодолевших уровень монахов Дзиньдань. Монахи, которые еще не преодолели уровень, словно обезумели, начали драться, не щадя жизни и не жалея сил. Дерево Жэньмянь-Тахуа снабжало многочисленными плодами сотни монахов Дзиньдань, и эта толпа монахов становилась сильнее с каждым мгновением. В этом городе произошел огромный всплеск давления, как на солнце. Бум! Ужасная ударная волна взметнулась от тела старика, и большое количество духовной энергии устремилось в его тело. Ах! Два монаха Дзиньдань, которые были слишком близко от старика, в тот момент, когда пронеслась ударная волна, превратились в кровавый туман, так что даже душа не уцелела. Это уровень Юанин, действительно, мощная сила. Разорвите его. В это время внешний вид старика сильно изменился. 80-летний старик мгновенно превратился в молодого человека лет 20. Старик пробормотал про себя, что следует безжалостно разорвать что-то перед собой. Пространство перед стариком было похоже на ткань, и старик мгновенно разорвал его, раскрывая черное, мрачное пространство. Нет, что-то не так, все ученики, отходите назад, вам запрещено использовать плоды дерева Жэньмянь-Тахуа. Лидер группы клана Шэньюэ и Хань Цин изменились в лице. Звук голоса Хань Цина прозвучал как звон бьющихся яшмовых подвесок. Кончиком пальца старик разорвал черноту в клочья. В его рот и нос тонкой струйкой вошел черный туман. При наблюдении за ударом старика замешательство в глазах двоих исчезло, и они один за другим громко закричали. Но ни один ученик не отреагировал на их слова, все они уже были пойманы безумием. Это были ученики клана, обладающие реальной силой, находясь даже на начальном периоде Дзиньдань, они могли сразиться в ничью с монахом среднего периода Дзиньдань из внешнего мира. Не говоря уже о том, что эти ученики употребили большое количество плодов, и их сила быстро выросла. На данный момент больше десятка учеников уже достигли уровня позднего Дзиньдань и сформировали боевой порядок. В результате их реальная мощь стала просто ужасной. С этим деревом Жэньмянь-Тахуа что-то не так. Когда все монахи Дзиньдань достигают уровня Юанин, они непременно вызывают бедствие. Однако сейчас этот старик, вполне понятно, достиг мощи периода Юанин, но никакого бедствия не произошло. Это весьма странно, медленно сказал Хань Цину лидер группы учеников клана Шэньюэ. Он в страхе смотрел на группу людей, впавших в безумие. Мне кажется, что их состояние духа ненормально. После короткого молчания, раздался холодный голос Хань Цина. Они переглянулись и поняли ход мыслей друг друга. Это дерево Жэньмянь-Тахуа имеет свое собственное сознание, но оно также может спровоцировать и направить эмоции человеческой толпы, и эти эмоции в человеке имеют способность разрастаться и бесконечно увеличиваться. И это не самое страшное. Самое страшное – это то, что происходило с теми, кто принимал много плодов. Когда они додумали эту мысль, они почувствовали, как кровь стынет у них в жилах. Они пристально наблюдали за одуревшей толпой. Число жертв постепенно увеличивалось. От нескольких сотен монахов Дзиньдань после жестокой резни на поле осталось всего человек 50. Еще страшнее было то, что сила этих 50 человек была на уровне периода Юанин. Хань Цин, оба они, даже не думали их останавливать. Ведь как только они выйдут на поле, на них нападет вся толпа. Хи-хи, ха-ха, разорви его, погуби его, убей. Крови, больше крови. На вершине дерева Жэньмянь-Тахуа было только несколько плодов, но звук голоса этих плодов доносился до самых облаков. Глава 406. Хань Цзун. Недалеко от города, высоко в небе, на мечах летела группа монахов, за ними в воздухе оставался след колеблющейся духовной энергии. Один из них стоял на чудесном летающем мече длиной в 3 или 4 фута. От яркого серебристого летающего меча шел сильный поток энергии. «Учитель, прояви на этот раз уважение к старику, выполни миссию, иначе тебе не позволит покинуть клан и через 100 лет», – переживала женщина, по виду напоминающая бессмертного небожителя. «Ладно, довольно, я знаю, но на самом деле, практика заключается в том, чтобы жить дольше, а драться и убивать нехорошо». Молодой человек зевнул, он был все еще сонным. Эти кланы были не из тех, кто силой отнимал дерево Жэньмянь-Тахуа, чтобы затем принести в жертву небожителям. По большей части эти кланы, получив известие, собирались уничтожить это дурное дерево. Услышав его слова, ученики чуть не попадали со своих летающих мечей. Это было слишком позорно. Выдающийся ученик клана Тиньша сказал, что нехорошо сражаться и убивать. Все эти ученики имели представление о взглядах их брата-наставника, но, собственными ушами услышав эти слова, они изменились в лице. Материк, на котором обитал клан Тиньша, назывался Тиньчжоу. В этом месте мощь духовной энергии была более чем в сотни раз выше, чем в других местах. Клан Тиньша входил в первую сотню самых сильных кланов на всем континенте. Все в этом клане по характеру были жестокими и по всякому поводу и без повода истребляли другие кланы. Хань Цзун, появившийся в этом поколении, был прирожденным мечом. В том же году глава клана Тиньша отправился на место, где он родился, и привез Хань Цзуна с собой. Магическое телосложение Хань Цзуна позволяло наращивать силу в бою, и чем дольше длился бой, тем мощнее он становился. Клан Тиньша возлагал на него большие надежды. В конце концов Хань Цзун вырос, и своим образом мыслей раздражал старейшин клана, как муха во время еды. Живя в окружении клана Тиньша, Хань Цзун, как ни странно, не любил сражаться, но из-за особого телосложения Хань Цзун очень быстро прогрессировал. Это было связано с тем, что Хань Цзун сам лично не активировал свое тело. Как сказали старейшины клана, чтобы сформироваться, Хань Цзун должен шаг за шагом отчаянно сражаться, биться насмерть. Его уровень совершенствования – это, как минимум, редко встречающийся, диковинный юанин, великая завершенность, но если он будет сражаться, то вырастет до уровня бога. Все это время Хань Цзуна с раннего возраста наставлял сам глава клана Тиньша, так как в клане было слишком мало старейшин. Уровень духовной энергии здесь слишком отличается от уровня в месте, где живет наш клан Тиньша. Но самое замечательное в том, что в этом городе есть монахи уровня юанин. Брат-наставник, может, сейчас не время? Сердце Хань Цзуна отказывалось сражаться, но любовь и заботу, полученную в клане с детства, не следовало забывать, поэтому, несмотря на внутреннее сопротивление, эту миссию ему следовало выполнить. Пока двое беседовали, гигантский город впереди уже ушел в прошлое, в пределах городской стены повсюду поднимался дым. Дыхание смерти охватило весь город, практикующие люди могли видеть, что весь город словно залакирован черной, как смоль, непроглядной, кромешной тьмой, которая, как черные тучи, заволокла город до самых небес. И любой человек, вступивший сюда, в лучшем случае, через четверть часа получал нервное расстройство, а потом он умирал. Неужели весь город разрушен? Лицо Хань Цзуна было мрачным, люди всего города мертвы, более сотни миллионов людей, и все мертвы. Глядя на возвышающееся вдали дерево Жэньмянь Тахуа, Хань Цзун негодовал и гневался. Из тела Хань Цзуна вырвался кроваво-красный поток ужасной духовной энергии и направился прямо вверх. Какой мощный! Это и есть настоящая сила брата Хань Цзуна. Это ужасно. Ни в коем случае нельзя в будущем убивать простых честных людей. Если вы тронете честного человека, он вас убьет. Этот воспитанный и такой культурный брат-наставник настолько силен. Пробормотали некоторые из членов команды. Презрение в их глазах исчезло. Я хочу посмотреть, может ли это злобное дерево остановить меня. С яростным ревом, летающий меч Хань Цзуна покрылся слоем кроваво-красного цвета ужасной духовной энергии. В этот момент Хань Цзун выглядел как огромный демон, который словно вспыхнул кроваво-красным пламенем, и уже через мгновение появился в городе. Я, красавчик, нахожусь в полушаге от уровня юанин, а монахи в этом месте практически все находятся на начальном периоде юанин. Но монахи начального периода юанин не являются для меня достойными противниками. Мне хотелось бы увидеть того, кто посмел использовать людей всего города для выращивания этого порочного злого дерева. Лицо Хань Цзуна было мрачным, стайка учеников позади него тоже источала злодейский дух и желание сражаться. Кто посмел использовать жителей города, чтобы культивировать это дерево? Скорость Хань Цзуна мгновенно поднялась на порядок, и немедленно вскрылась его врожденная способность убивать мечом. Появилось черное пространство, Хань Цзун шагнул в него, и в следующий момент перед деревом Жэньмянь Тахуа внезапно заколыхалось пространство. Силуэт Хань Цзуна еще не сделал шага вперед, а звук уже отразился здесь. Группа монахов начального периода Юанинь повернула голову и уставилась на колебания пространства. Хань Цзун вышел из него, и его ужасная духовная энергия словно взорвалась. Как от взрыва бомбы, во все стороны последовала мощная взрывная волна, Когда Хань Цзун повернулся и огляделся, он внезапно замер. 1, 2, 5, 55 монахов начального периода Юанин. Когда он посмотрел на большую толпу монахов перед ним, от которой шел мощный импульс энергии, лицо Хань Цзуна застыло. Если он правильно думает, то все монахи здесь только начального периода Юанин, но кто может объяснить мне, почему здесь так много именно монахов-младенцев? Ага, в таком случае, я тут транзитом, я вас не трогаю, а вы себе продолжайте, тихо прошептал Хань Цзун, но, увидев красные искры в глазах монахов, его голос становился все тише и тише, пока окончательно не исчез. Ха-ха, кровавая жертва, сейчас мы убьем тебя и на дереве появится плод. Прозвучал хриплый голос монаха, в глазах которого сверкали ненормальные красные вспышки пламени. Поймать их, все монахи Юанин тут же задвигались, половина из них мгновенно разорвала пустоту, шагнув туда, а оставшаяся половина направилась к Хань Цзуну. Несколько десятков монахов Юанин взорвались потоком энергии, от которого всколыхнулась земля, а в небе сгустились черные тучи и заблестели молнии. «Бежим, быстро!» — громко закричали опережавшие друг друга младшие братья и сестры. Хань Цзун был далеко от них. «Ты все еще контролируешь себя. Интересно, какой плод вырастет из тебя? Я с нетерпением жду этого». В этот момент 20 монахов заблокировали Хань Цзуну все пути отступления. Сражение началось. Хань Цзун был учеником клана Тяньша, его реальная сила была ни с чем не сравнима. Он свободно владел всевозможными секретными техниками. Когда его атаковали, из тела Хань Цзуна появилось яркое радужное сияние. Серия атак попала в верхнюю часть этого многослойного щита, но щит только слегка встряхнуло, не повредив ничем самого Хань Цзуна. В руках Хань Цзуна оказался 3-дюймовый короткий меч, вынутый из космического кольца. «Остановитесь, вы что, не можете сесть и поговорить об этом? Почему вы должны сражаться и убивать? Ведите себя цивилизованно». Хань Цзун выглядел немного испуганным, хотя его реальная мощь была огромной. Он, сам не зная почему, не контратаковал. Казалось, что он чем-то связан, словно на его шее были кандалы. Глава 407. Суть осознания, подсознание. Сила монаха Юанин ужасна, ни с чем не сравнима, в каждом его движении содержится сила неба и земли. Как маленькая ядерная бомба, Хань Цзун переместился в центр города и атаковал. Грохот. Раздался ужасный взрыв. Все, что было в радиусе 10 миль от эпицентра, было разрушено. Хань Цин и лидер группы клана Шэньюй лежали на земле, они были серьезно ранены. Это произошло только потому, что несколько десятков свежеиспеченных монахов Юанин, прикрытые мощным колпаком энергии, почти убили их. В это время на стволе дерева Жэньмянь Тэхуа, извиваясь и корчась, наконец, окончательно сформировалось странное ухмыляющееся лицо, очень ясное и отчетливое. Одного за другим, дерево Жэньмянь Тэхуа пронзило тела Хань Цина и лидера группы клана Шэньюй, но оно не поглотило жизненные силы этих двоих людей. Оно использовало этих двух человек, как кукол, которыми управляют, дергая за шелковую нить. Эти двое все ясно осознавали, но они не могли контролировать свои тела. Двое мужчин сражались друг с другом, как безумные, и, что еще более печально, они даже не могли самоликвидироваться. Хи-хи, ха-ха, как это весело. Глядя на двух людей, которые были под контролем и убивали друг друга, огромная рожа хохотала во весь рот, вызывая у затаившихся в стороне людей холодный озноб. Что могла противопоставить группа клана Тяньша толпе монахов Юанин? Ничего. В одно мгновение половина из них полегла. Чтобы не погибнуть, оставшиеся в живых сформировали боевой порядок мечей. Хотя монахи Юанин были несколько ненормальными, но они были намного слабее, чем монахи Юанин, которые достигли этого уровня сами. Но даже если они и слабее, они все же они монахи Юанин, им не могли противостоять монахи Цзиньдань. «Нет, прекратите», – пробормотал Хань Цзун. Он посмотрел на погибших учеников и склонил голову, у него на глазах выступили слезы, а плечи слегка задрожали. «Нет», – он посмотрел на младшую сестренку-наставницу, которая всегда следовала за ним. Она лежала, буквально утрамбованная в землю атакой монаха Юанин. Бесчисленные корни мгновенно опутали ее и через мгновение исчезли. Остался только пепел. «Ах, будьте вы все прокляты, черт побери!» Хань Цзун смотрел на погибших учеников клана, и на его лице отражалась внутренняя борьба, а плечи дрожали все сильнее. «Ха-ха, ты, ничтожество, дрянь, лузер, и ты ученик клана. Просто смирись, что ты дерьмо, нечего думать, что ты нечто особенное. Другая сторона осаждала Хань Цзуна, все время говорила, что он спрятал голову под панцирь, как черепаха, и ничего не делает. Черт! Внезапно в руках Хань Цзуна появилось его тайное секретное средство – маленький трехдюймовый меч. Неожиданно в окрестностях возникло неописуемое давление, словно сошло с небес на землю. Появилась призрачная фигура человека, трехдюймовый меч мгновенно увеличился в размерах и оказался в руках этой призрачной фигуры, которая направила меч в сторону монахов Юанин, чтобы убить их. Этот меч был неописуемо быстр. Меч разрывал пространство и поочередно появлялся перед монахами. Сильный свет погас, и призрачная фигура с грохотом разрушилась, а трехдюймовый меч исчез. 20 с небольшим монахов Юанин под воздействием меча мгновенно стали ничем, они потеряли всю свою духовную энергию. Появившаяся на месте, где стояли эти монахи, большая пространственная трещина в течение минуты медленно закрылась. Такова была ужасная сила меча, очень мощный. Бэй Фэн съежился, меч только скользнул, и леска в том месте, где чиркнул меч, была только немного ослаблена, а вот несокрушимый крючок был разрезан пополам. Этот крючок выдерживал даже чешую дракона. До сих пор только леска ломалась и рвалась, но несокрушимый крючок никогда не повреждался. Ремонт удочки. Бэй Фэн заскрипел зубами. Удочка засветилась и за 200 тысяч опыта рыбалки крючок был восстановлен. Хань Цзун задрал голову, его глаза были красными, и излучали поток света почти на 3 фута вперед. Его внешность сильно изменилась, его волосы стали кроваво-красными, и были текучими, как струйки крови, рассыпаясь позади его головы. Все тело окутывала убийственная субстанция, которая коагулировала, образуя кроваво-красную броню. Что там? Когда Хань Цзун поднял глаза, он увидел только вспыхнувший свет, как раз, когда Бэй Фэн восстановил крючок. Но, бросив взгляд вверх еще раз, он больше ничего не увидел. Не мог же я ошибиться? Хань Цзун был полон сомнений, но уже в следующее мгновение он отбросил эти мысли. Ха-ха, я, наконец, свободен. Чтоб он сдох, такой слабовольный человек не заслуживает того, чтобы обладать телом, теперь я буду действовать, а ты будешь спать глубоко в теле. Хань Цзун разразился смехом, и пагубная энергия, окутывавшая его тело, расширилась на 10 метров. Слова, произнесенные Хань Цзуном, были очень странными. Похоже, что в его теле существовало два сознания, одно, главное действующее лицо, а другое, подчиненное. Главное сознание Хань Цзуна было воинственным, агрессивным, а второе честным и добрым. Все это время контроль над телом держало второе сознание, а теперь, под воздействием ситуации, сознание Хань Цзуна, контролирующее тело, отдало право контроля тела второму сознанию, освободив его подсознание. Разорвать. Хань Цзун, который был в полушаге от уровня Юанин, мгновенно разорвал пространство и вошел в него. Кровь убивает пальцем. В следующий момент Хань Цзун возник рядом с монахом Юанин. У него появилась рука размером с 10 футов, которая пальцем указывала на монаха Юанин. Этот палец состоял из божественной духовной энергии и сконденсированной злой энергии Хань Цзуна. Когда он появлялся, божественная духовная сила разворачивалась вспять. Грохот. Попав под атаку, монах Юанин сформировал клинок ветра. Клинок ветра появился у края пространственного разрыва. Две атаки столкнулись вместе, и через одно мгновение клинок ветра был сломан, а на теле монаха Юанин появилось пятно. Мало того, через мгновение, из монаха Юанин исчез дух. После того, как он ткнул пальцем, Хань Цзун сразу ушел, он не видел результат, но был полон уверенности в себе. Кровавый меч, убей. Хань Цзун вытащил прямо из позвоночника костяной меч, наполненный негативной энергией, и протянув руку к трем монахам Юанин, обезглавил их. Этот меч был высшим достижением. Стоило щелкнуть пальцами, и он появился возле трех монахов Юанин, и пространство радиусом в 10 метров разбилось, как стекло, разорвав одновременно и трех монахов, которые были там. Это происходило, как с отражением в зеркале. Если зеркало сломано, то и отражение в зеркале тоже разрушается одновременно. Он слишком слаб, слишком слаб. Ты тоже уровня Юанин. Хань Цзун был яростным убийцей, хотя у основного сознания не было боевого опыта. За все эти годы в клане Тиньша он узнал много секретов и видел несколько странных заклинаний. Два сознания происходили от одного тела, и естественное субъективное сознание, и подсознание тоже. Вплоть до того, что подсознание больше похоже на особый, специфический инструмент тела, сущность сознания. Боевой инстинкт силен и страшен. При постоянном контакте с этими псевдоюанинами, он быстро рос. Когда маленький трехдюймовый меч пришел в движение, огромное нахальное лицо на дереве перестало смеяться, Хань Цин и второй человек были мгновенно поглощены и превратились в кучу пепла. Хи-хи-ха-ха, бессмертный, кровавая еда, много крови. На огромном лице дерева был страх, а затем земля вдруг треснула, и бесчисленные корни перепутались и сформировали две ноги. Бум! Дерево Жиньмянь-Тахуа, как и человек, сначала неторопливо сделало шаг, а затем быстро пошло. Глава 408. Идея Бэйфэна. Картина была очень удивительна и даже мистична. Огромное дерево Жиньмянь-Тахуа, ну прямо, как человек, снялось с места и побежало. О, так ты еще и бегаешь. Лицо Хань Цзуна залило холодным светом, а скорость его еще больше повысилась. Клан Тиньша владел тысячей таинственных методов, которые мягко усмиряли жажду кровопролития. Это была чрезвычайно важная мощь. Монах Юанин смотрел вслед дереву Жиньмянь-Тахуа, которая его покинула. Но не было смысла сражаться, и он готов был разорвать пространство, чтобы уйти вслед за деревом Жиньмянь-Тахуа. 10 мечей мира, 3 высохших пальца. Хань Цзун без усилий применял мощные секретные техники, 1000 таинственных и необъяснимых методов клана Тиньша, не сознавая, сколькими из них он овладел. Фальшивый монах Юанин подвергся атаке Хань Цзуна и погиб, но от начала борьбы и до момента смерти у этих людей не сходила с лиц странная улыбка. Разорвать. При попытке уйти через щель в пространстве костяным мечом Хань Цзуна был разрублен пополам последний фальшивый монах Юанин. С яростью, граничащей с безумием, Хань Цзун смотрел, как вдали, мелко шагая своими короткими ножками, напрягая все силы, несется дерево Жиньмянь-Тахуа. Уничтожить дерево Жиньмянь-Тахуа. Это была последняя и главная одержимость основного сознания, которое спало глубоким сном, и можно сказать, что именно это было условием обмена с подсознанием. Хи-хи, ха-ха, быстрей беги, пришел плохой парень. На дереве осталось только несколько плодов, но на их внешней поверхности все еще улыбались человеческие лица. Хи-хи, ха-ха, у меня нет сил, я не могу бежать. «Почему вы такие тяжелые?» — закричало огромное лицо на стволе дерева. «Меч-убийца!»